Глава 16. Действительно, и почему он сразу до этого не додумался? Эта идея была просто потрясающей. Самое главное, что она могла разом решить все его проблемы. Власть, применение своих сил, невероятные возможности, в конце концов. Все можно было получить при помощи одного человека. Но было несколько препятствий, что мешали выполнить желаемое. Во-первых, надо было предварительно пересечься с Александром. Он должен был сыграть ключевую роль, потому что способностей такого плана у Лёши точно не было. Вернее, он не знал, обладал ли он ими. Попробовать не получалось, да и проверять на ком. К тому же, любая попытка изменить свою внешность наверняка очень болезненная и может быстро привести совершенно не к тому результату, к которому хотелось бы. Во-вторых, надо дождаться Дмитрия. Как непосредственный начальник, он тоже был важен для сложившейся ситуации. Вероятнее всего, он планирует принимать непосредственное участие во всей операции. Это, опять же, очень удобно для Лёши. Ну и, в-третьих, нужно создать обстановку, при которой весь план получится реализовать. Как это сделать, Лёша пока не знал, а потому лишь задумчиво ходил вдоль дороги, глядя в никуда перед собой. Рабочие рядом переговаривались, отмечая про себя, что начальник у них какой-то странный. Похоже, они либо не знали Дмитрия, либо тоже, как и Роберт, видели определенное сходство между этими двумя молодыми людьми. Желание как можно быстрее приступить к исполнению еще не до конца обдуманного плана заставляли Лешу нервничать. Он попытался успокоиться, лишь когда заметил, что асфальт рядом с его ногами покрылся густой сеткой свежих трещин. «Вот оно, давление обстоятельств», — хмыкнул парень, оценив размах повреждений. Жаркое солнце калило совсем не по-августовски. Это продолжалось уже не первый день и заставляло многих рабочих делать перерывы чаще. Запасы воды иссякали, и даже привезенные вовремя продукты для поддержания работоспособности строителей сошли на нет в считанные минуты. Та же причина заставляла их регулярно бегать в соседний лесок. Оранжевые каски регулярно мелькали между деревьями, еще не прикрытыми со стороны дороги бетонными столбами и плитами. Лёша отметил про себя, что такими ударными темпами можно будет за одну неделю прикрыть весь периметр вокруг города. Несколько десятков столбов, на удивление, ровно были забурены в землю, и подъемные краны оперативно разгружали длинометры с плитами. «Эй, Рома! Ау!» Крик был настолько громким, что даже шум техники показался не таким оглушительным. Лёша к этому моменту уже вернулся к лагерю, где столкнулся с Робертом. Последний сразу же устремился к источнику звука, парень не отставал. «Что такое? Кого потеряли?» — грозно спросил бритоголовый коренастого строителя, что был на полторы головы ниже. «Рома, монтажник, ушел по делам в лесок и пропал», — развел руками работник. «Вот тоже 15 минут, как его нет. Заблудился, может? Хотя...» Он повернулся в сторону редких деревьев и пожал плечами. «Где тут блуждать?» Роберт вытащил внушительных размеров пистолет и двинулся к деревьям, отодвинув работника со своего пути. Лёша, невзирая на совершенно непоходный тип одежды, пошел за ним под бурчание строителя. Лесок и правда был редкий, теряться здесь было негде. Поближе к новой стене деревья стояли не ближе, чем в 10 метрах друг от друга. И лишь через пару сотен шагов лес густел, превращаясь в чащу. Вряд ли обычный монтажник решит забраться в такую даль. «Хреново будет, если монстры подобрались к нам так близко, а мы их даже не услышали», — произнес Роберт, зная, что Лёша идет за ним. Вряд ли. Парень отлично помнил размеры тварей и потому был совершенно уверен, что монстров здесь нет. Они бы переломали здесь все деревья. А еще более вероятно, что просто прошли бы полем. «Да, наверное», — задумчиво поскреб подбородок телохранитель. Теперь они стояли в окружении редких деревьев, из которых открывался живописный вид на строительную площадку. Работа кипела, только вот все портил запах. «Они же работают всего несколько часов, а успели уже», — поморщился Роберт и зажал нос, Может, он потерял сознание от этих ароматов?» Покрутившись на месте, Бритоголовый вдруг замер. «Да вот же он!» Мужчина лежал возле дерева, прислонившись к нему головой. Яркая каска валялась рядом в траве, так что ничего удивительного, что его никто не замечал долгое время. Роберт небрежно похлопал его по щекам, приподнял голову и, заметив чуть запекшуюся на виске кровь, тут же нахмурился. «Кажется, у нас туда были гости». Он еще разок похлопал рабочего по лицу, и тот пришел в себя. Голова болит», — простонал он, не открывая глаз. «Как же ты вчера так?» Еще один звонкий шлепок привел его в чувство окончательно. Монтажник Рома широко раскрыл глаза и уставился на телохранителя. «Не надо только меня бить больше, я...» «А, это вы!» Он облегченно выдохнул и, ойкнув, коснулся головы. «Кто здесь был?» «Мужчина, такой странный!» Он смотрел на стройку, а потом ударил меня головой и, кажется, в челюсть еще. Монтажник аккуратно коснулся разбитой губы и потрогал кончиком языка зубы. «Да все у тебя на месте! Что за мужчина? Как выглядел?» «Ну, ничего особенного. Такой сельский житель, как будто. Тертая джинсовка, синяя, не знаю, обычный грибник. Но только они вниз смотрят, обычно». Рома глупо хихикнул и попытался встать. Ноги не слушались, и он, чуть приподнявшись, опустился обратно. «А, у него еще глаза такие зеленые, заметны издалека. А тебе не померещилось? Или, может, он слишком сильно приложил тебе?» «Нет-нет, точно так все», — закивал монтажник. «Ладно», — выдохнул Роберт. Он наклонился, закинул его руку себе на плечо и помог мужчине подняться. Тот грузно повис на телохранителе. «Куда мы его положим?» — наконец подал голос Леша. «Только не к нашему утреннему гостю». «И куда ты предлагаешь его деть?» «Не знаю, но только не туда. Ты же не хочешь, чтобы эти двое разговорились и...» «Понял». Телохранитель перекинул поудобнее руку монтажника и медленно повел его в сторону лагеря. Рабочий едва передвигал ногами, его практически тащили по земле. К счастью, когда их заметили, несколько человек приняли раненого и увели к себе. Вроде бы, как даже у них была небольшая аптечка. Избавившись от тяжелого груза, Роберт выпрямился и поправил одежду. Неожиданное осложнение могло серьезно навредить всей операции. Люди могли решить, что их защита слишком ненадежная, и прекратить или замедлить работу. Даже сейчас, когда с этим несчастным монтажником оставалось пара человек, часть работы простаивала. «Нам надо бы дождаться Дмитрия», — произнес Роберт. «Боюсь, нападавшего мы знаем, и своими силами с ним не справимся. Хорошо бы разобраться, что к чему». «Но ведь у тебя уже есть идеи?» «Сунуться в город с парой сотен человек, прошерстить все дома, где он может прятаться. Мы могли бы найти его, с твоей помощью, конечно. Но все не так просто. Я думал, что он сильнее, конечно. Но после того, как я увидел его в деле, мне кажется, мы могли бы взять его числом». «Знаешь...» Леша сперва собрался сказать, раскрыть одну особенность, но потом внезапно передумал. Он по-прежнему считал, что ничего не должен Александру, но все же решил приберечь важную информацию. «Неважно, на самом деле. Возможно, числом взять его не составит труда, но я все равно думаю, что следует дождаться Дмитрия. Возможно, он решит не трогать его вообще». «Вряд ли. Вчерашняя выходка практически плевок ему в лицо. Мы практически по всему миру работаем, а тут пришли к самому порогу и...» Смерть десятков подчиненных за один вечер – это было слишком. Конечно, Роберт был опытным бойцом и не раз сталкивался с подобным, но в этот раз ситуация была из ряда вон. Мало того, что это произошло на своей территории, так еще рядом с одним из самых защищенных зданий, едва ли не во всей стране. Безопаснее были только подземные комплексы, штурмовать которые было просто нереально. Ему доводилось лишь слышать о подобных операциях. Последнее проводилось за считанные месяцы до того, как Роберт стал телохранителем Дмитрия. Непосредственного участия в ней он не принимал. Конечно, это... Леша пытался подобрать подходящее слово, но вместо этого лишь развел руками. «Ты понимаешь, что я хотел сказать? Только появилась мысль насчет вашего снаряжения, которое осталось в городе. Ведь его кто-то охраняет?» «Тут сложная ситуация», — Роберт заметно смутился. «Я бы отправил туда несколько человек, но у нас нет точной оценки о происходящем в городе. Вступать туда запретил Дмитрий». «А технические средства?» «На маленькие дроны действует глушилка. Защиты от помех они не смогут взлететь. А крупную технику мы сюда не завозили. Но да, надо бы забрать все, что там осталось». Леша собрался было задать еще один вопрос, который прояснил бы ситуацию. Она казалась ему слишком уж нелогичной. Но ему помешал сделать это автомобиль, шустро припарковавшийся рядом с грузовиками. Из него выскочил Дмитрий, с беспокойством озираясь по сторонам. Казалось, что скорость работ его совершенно не радует. «И это все, что удалось сделать за утро?» — возмутился он. «Нам помешали». Роберт вкратце пересказал все события, что случились утром. «Даже так?» — удивился Дмитрий, услышав о попытке выбраться из города. Когда рассказ дошел до обнаружения монтажника, ярости его не было предела. Было видно, что он просчитывает варианты дальнейших действий. Выбор давался ему с трудом. «Я очень надеюсь, что вы все понимаете сложность ситуации». Руководитель поочередно смотрел то на Роберта, то на Лешу. Первый кивнул. «Не очень», — отозвался парень. «Мне кажется, что в целом все под контролем». «Ты ошибаешься», — как можно мягче постарался сказать Дмитрий. То, насколько уверенно парень держался перед ним, наводило на определенные мысли, что получить контроль обратно уже не получится. «Люди рвутся наружу». «Что тебе рассказали? Что они делают импровизированную защиту из всего, что находят под рукой?» «Я так понял с его слов». Леша мотнул головой в сторону грузовика, где все еще отдыхал Геннадий. «Читай между строк. Чем они, по-твоему, могут защищаться? Даже если они используют все, что есть в городе, это лишь пара автоматов для местного отделения полиции и чуток патронов. С этим даже собственный дом трудно оборонять. А там у них что? Есть карта?» Роберт махнул рукой одному из солдат, подозвал его к себе и попросил принести планшет. Технику доставили тут же, и компания отошла чуть в сторону, чтобы избежать помех от глушилок, направленных в сторону города. Найти тот самый уютный дворик по представленному Геннадием описанию было нетрудно. В маленьком городке только один район походил на правильный прямоугольник, составленный из домов. «И что получается, здесь они решили ждать?» — скептически заметил Дмитрий, перетаскивая пальцем по экрану схематичное изображение двора. «Не самое удобное место. Почему бы не отойти дальше, а потом выбраться? Но они решили разведать выезд». «Ты рассчитывал, что жители уйдут из своих домов?» — уточнил Леша. «Вообще, я думал, что они будут тихо сидеть у себя дома, как это было всегда. ЧП, все дома. Задержание преступников, все дома. А здесь они собираются в одном месте. Если монстры нападут, их сожрут. Нет, конечно, нам это только в плюс, но все же странно». «Похоже, на этот раз они решили превратить в дом целый микрорайон». «Или в целую крепость», — добавил Роберт. «Есть вероятность, что они собрали все, что осталось после нас, и теперь готовы защищаться этим от любого, кого сочтут врагом». «И сколько у нас осталось снаряжения?» Дмитрий оторвался от планшета. В суете он совсем забыл о том, что отряд прикрытия остался в городе добивать оставшихся военных. «Навскидку, только наших стволов около 30, плюс то, что было с военными, и пара грузовиков с припасами», — перечислил телохранитель. Дмитрий закрыл глаза. Если все это есть в руках у жителей города, то они защищены очень хорошо. И при этом они, похоже, не намерены покидать свои жилища, решив обустроить там свой лагерь. «Ну, рано или поздно еда у них все равно закончится», — предположил он. «Запасов у местных продуктовых магазинов вряд ли много, и тогда они попробуют выбраться из города». «Ты уверен, что они решат идти мимо нас?» «Что ты выберешь, Боб? Скажи мне, шанс быть сожранным или риск погибнуть в столкновении с вооруженным человеком?» «Однозначно второе. Без техники у человека не будет ни единого шанса противостоять таким гигантам», — ответил Роберт. «Поэтому мы не можем ждать. Они могут выйти в любом месте, тогда как у нас вокруг города рассредоточены лишь небольшие отряды, которые вооруженной толпе особого сопротивления не окажут. Понимаешь, к чему я клоню?» «Вы планируете войти в город?» — вдруг спросил Леша. «Да-да, именно. И ты пойдешь с нами. Поможешь нам в случае чего». «Деда повидаешь», — добавил Дмитрий. Выражение лица Лёши чуть изменилось, но никто не придал этому значения. Основная задача была поставлена. Предстояло теперь собрать силы для наступления, оставив при этом достаточное количество человек для охраны рабочих и сохранения целостности периметра. Судя по тому, что Дмитрий активно обсуждал это с кем-то по телефону, отойдя еще дальше в сторону, ситуация была не в его пользу. Похоже, основные ресурсы уже были исчерпаны, а выдвигать резервы никто не собирался. Действовать теми силами, что уже располагались вблизи города, было непросто. Роберт, как и Леша, стоял в стороне. Попадать под горячую руку своего начальника он не планировал, но нервозность момента прямо-таки требовала наличия человека рядом. «Редко его таким вижу», — произнес бритоголовый так тихо, чтобы этого никто не услышал, кроме парня. «Нервничает? Неудивительно», — спокойно ответил Чернов-младший. «Пока что все мероприятие больше похоже на авантюру. Деньги тратятся, результата нет. А я смотрю, деньги здесь немалые». В этот момент активно забивали новые сваи, а забор буквально за полчаса увеличился еще на десятки метров в обе стороны. «В чем его конкретная выгода? Если верить его словам обо мне, я исключаю дополнительные страховые выплаты и лечение. Хорошо, допустим. Но вот это все в разы дороже. Чего он на самом деле добивается?» Нервы Роберта и до того были на пределе, а тут еще такие неудобные вопросы. Парню надо было знать минимум о том, чем занимается компания, но он, похоже, даже без намеков может понять всю подноготную. Было это естественной интуицией или его особыми способностями, телохранитель определить не мог. Словно ощутив его колебания, Леша добавил: «Я могу и сам попробовать догадаться, конечно, но мне казалось, что связываться с монстрами вы больше не планировали». «Нет», — вздохнул Роберт, — «на самом деле планы все те же. Отловить, по возможности побольше, желательно без лишних глаз. Прошлая попытка провалилась из-за солдатиков, слишком моралистичных. Я даже не знаю, как Дмитрию трясет это все». «Что за солдатики?» Леша нахмурился, не в силах вспомнить. На его памяти ничего подобного не происходило, и он искренне считал, что наемники Дмитрия были единственными людьми, которые пришли на помощь городу, когда в этом была нужда. «Ну...» Роберт понял, что ляпнул лишнего, но было уже слишком поздно. «На самом деле, не мы первые прибыли в город. Нас вызвал майор Седов. Ты видел его тогда перед зданием, вчера вечером». В памяти всплыл образ крепкого бойца, который схлопотал у Лёши на глазах несколько пуль, а потом Роберт с приличных размеров булыжником, которым раскроил майору череп. Новые ниточки воспоминаний, новые ощущения, новые мысли. «Да, видел», — спохватился Лёша, когда понял, что его мыслительный процесс слишком затянулся. «Похоже, план придется чуточку скорректировать». «И это были его солдаты?» «Ого, срочники. К счастью, вопрос решился очень легко. Сам майор попал на камеры в городе, а остальных сочли пропавшими без вести. Странно, что сюда не едут никакие официальные лица. Вся ситуация со стороны кажется слишком подозрительной. Разве нет? Конечно, кажется. Но Дмитрий все решает, пока держит под контролем. Поэтому мы глушим здесь любую связь. Вообще любую. Даже любительское радио или рации не прокатит. И я бы не хотел двигаться в город в таких условиях, если честно. Роберт в очередной раз вздохнул, оценив всю тяжесть ситуации.